Ну что, Чевостик, помнишь, какая планета следующая? Юпитер, кажется. Верно, Юпитер. Самая большая планета нашей Солнечной системы. Планета-гигант. Она больше Земли в 11 раз. Ого! Наверное, такая же, как Солнце. Нет, малыш. Если представить Солнце как апельсин, то Юпитер рядом с ним будет как вишенка, а наша Земля вообще как песчинка. Солнце наше такое большое, что даже если все планеты собрать вместе, их общий вес будет в 1000 раз меньше массы Солнца. Вот это да! Я навел телескоп на Юпитер. Смотри. Вот так планета! Полосатая, как мячик. Полоски желтые, оранжевые, красные. И пятна цветные сверху. А одно красное, самое большое. Это пятно размером больше нашей Земли. Ничего себе! А откуда эти пятна и полоски, дядя Кузя? Кто Юпитер разрисовал? Никто не разрисовывал. Это всего лишь облака, вихри и ураганы. Юпитер вращается, и облака растягиваются цветными полосками. Представляю себе, что там на Юпитере творится. Ветер дует, Думаю, что не представляешь, малыш. Ветры, которые задувают над поверхностью Юпитера, с земными ветрами даже сравнить трудно, настолько они сильнее. А еще постоянно сверкают молнии, гремит гром. Не хотелось бы мне там оказаться. Давай-ка к следующей планете перебираться.